Глава 33. «Нам обязательно так далеко отходить? Мы шли уже минут 15, и вампир вел меня какими-то закоулками. Он молчал, не прикасался ко мне и даже не смотрел в мою сторону. Да». В тихом голосе угадывались отголоски грусти. «Страхуешься, чтобы никто нас не услышал?» «Именно». Он даже не обернулся, и я послушно следовала за ним. Для себя я нашла оправдание. Интерес, мне просто любопытно, что поведает вампир. Я старательно отрицала, что мне нравится его близость, что я по ней так долго скучала, и сейчас мою боль заглушала чувство радости от ощущения «он рядом, он тут». Я фыркнула, ругая себя. «Ну что за глупости? Рядом он или нет? Это ничего не меняет. Абсолютно ничего. Предатель. Этим все сказано». Рафаэль вывел меня в сад, увитый розами. Посередине было небольшое озеро, а вдалеке возвышались горы. На небе ярко светила луна. Место невероятно красивое, так что дух захватывало. «Что это за место? Решил вспомнить бывалые победы?» Я прошлась по саду, стараясь не смотреть на него. «Мое любимое место, куда я всегда приходил один, прячась от людей?» «Вранье. Зачем ты меня привел?» «Я уже жалею, что пошла с тобой. К чему нам эти разговоры?» От звука его голоса у меня дрогнуло сердце, что вызвало приступ ярости. «Я не намерен врать тебе, Эмбер. Сегодня ты получишь ответы на любые вопросы». Спиной я ощутила, как он приближается. Вампир остановился в опасной близости от меня. Так уж и на любые. Я старалась, чтобы мой голос звучал пренебрежительно. Все, что касается меня и моих тайн, да. Но есть секреты, которые мне не принадлежат, и я не вправе выдавать их. Его пальцы коснулись моих волос, едва ощутимо, легко, а я уже дрожала, как та дурочка 3 года назад. Ничего не меняется. «Не прикасайся ко мне!» Прорычала и отошла. Резко повернулась и встретилась с фиалковым пламенем. Оно звало меня, соблазняло и окутывало, закрыло глаза, отгоняя лживую иллюзию. «Хорошо. Давай сейчас расставим все точки, проясним белые пятна и навсегда закроем все. Спрашивай». Он смиренно прошел и присел около огромного куста с красными розами, прямо на траву, положил руки на колени и уставился на меня преданным взглядом. Я присела около озера на довольно безопасном расстоянии от него. А меня как магнитом тянуло подойти ближе. И это было что-то неподвластное, неподконтрольное мне. На миг показалось, что мы две половинки, которых неумолимо тянет друг к другу. И ничто в мире не способно сломать это притяжение, никак его не побороть. Наверное, чтобы понять всю картину... Я запнулась, сделала глубокий вдох, пытаясь прогнать наваждение. Начнем с самого начала. Я так понимаю, рассказ Лауры правдив? Или ты будешь отрицать? Не буду, лишь добавлю свой взгляд на историю. Но и пытаться обелить себя не стану. Мельком взглянув на вампира, я отчего-то сразу поняла, он настроен на правду, даже самую неприятную для него. Тогда слушаю. Я пыталась не смотреть на него, крутила головой по сторонам, вода, розы, небо, направляла взгляд куда угодно, но все равно неведомая сила заставляла хоть краешком глаза следить за ним. Когда ты становишься вампиром, ты получаешь силу, жажду крови. Пусть ты выглядишь как человек, но больше таковым не являешься. Новообращенный вампир почти полностью зависит от своего мастера. Своей энергии у него почти нет, способности, умения приходят с годами, опытом. И он перенимает многое у мастера. Первые годы вампир и живет за счет него. Рафаэль сидел подобно статуе, без движений, и лишь только глаза оставались живыми. Но и они были устремлены в прошлое, туда, где начинался для него путь. «И ты зависел от Лауры, это понятно». «Я не просто зависел, я боготворил ее. Она в моих глазах была создателем, кормилицей, источником силы и пропитания. И в то же время уже тогда во мне росли обиды и ненависть. Она, не спросив, отобрала мою прежнюю жизнь. Вот с этими взаимоисключающими чувствами я и жил долгие годы. А что бы ты выбрал, если бы тебе дали это право? Спросили бы тебя». Рафаэль, отвечающий на вопросы, не пытающийся юлить, это было очень необычно для меня. И чего греха таить, льстило? Вплоть до последних лет я склонялся к тому, что хотел бы прожить короткую, но свою жизнь. Ведь, по сути, став вампиром, я перестал принадлежать себе. Я делал, что требовали обстоятельства или мастер, и лишь 2 столетия назад обрел некое подобие свободы. Но все равно груз моих долгов не давал вздохнуть полной грудью. Он еле заметно вздрогнул. И была в этом простом жесте такая тяжесть, которая обрушилась на меня, как удар каменной плиты. Даже будучи закрытой, я слишком хорошо ощущала его душевное состояние. И что же изменилось? Я встретил тебя и возблагодарил небеса, что дожил до этого дня. Свет палился из его глаз, слова проникали в душу, добираясь до неподконтрольных мне зон, пробуждая чувства, которые я ежедневно пыталась похоронить. И это не помешало тебе растоптать все. На удивление мой голос прозвучал холодно и безразлично. Одна из моих самых больших ошибок — не оценить сокровища в своих руках. Такое же сокровище, как эти девушки, жизни которых ты, не задумываясь, сломал? Злость. Она возвращалась, и я схватилась за нее, как за спасательный круг, как за единственную вещь, удерживающую меня от падения в его сладкие и ядовитые объятия. Я мог бы сослаться на время, на давность событий. Не буду. Во все века борьба за власть подразумевала грязь. Так было, есть и будет. Энергия Рафаэля коснулась меня, словно он не мог сдержаться и хотя бы таким способом дотронулся до меня. Лаура всегда любила править, дергать за ниточки и упиваться своим могуществом. Она хотела доказать всем, что именно вампиры правят миром. Она подчиняла королей, казнила и миловала, и я перенял ее желания, повадки. Власть и сила, полученные от мастера, вскружили голову. Мы действовали в тандеме, преследуя свои тщеславные цели. И не было у нас угрызений совести. До поры до времени. Его взгляд устремился вдаль, и он надолго замолчал, словно переживая те времена снова и снова, сквозь столетия анализируя свои поступки. И я кожей ощущала, как вампир содрогается. Он многое переосмыслил и в то же время во многом остался прежним и даже со мной действовал привычными методами. «Так и со мной? Ты захотел силы? Ничего не поменялось, Рафаэль?» «Решил, взял. Вседозволенность, как и много столетий назад?» «Ты и не спрашивал». Я отвернулась, пряча слезы, так не вовремя предательски заблестевшие в глазах. «Только есть один парадокс. Расскажи ты мне тогда все как есть. Я бы добровольно отдала тебе все. Даже свою жизнь. Доля секунды, неуловимое для глаза движение, и он оказался около меня. Так близко, что дыхание зажигало мой огонь, угасавший с каждым днем и реагировавший исключительно на предателя. Ты ошибаешься. С тобой все иначе. Теперь иначе. Слова. В них был спрятан смысл намного глубже, намного интимней. Они оживляли меня, открывали мой мир и манили утонуть в фиалковой вселенной.